Антонин видел, что она торопится, и, наспех простившись, повесил трубку. «Бажена куда-то уезжает. Зачем? Ничего не понимаю. Ну что же все-таки делать?» Он пошел к соседям со смутной надеждой, что они примут мать. Но эта надежда быстро рассеялась. Никто не решался в такое тревожное время брать на себя заботу о больном человеке. «Вези ее домой», — советовали все. «Сденок хоть и злодей, но все-таки муж и отец. Ну не выбросит же он ее на улицу». Но ведь для того он и поместил ее в больницу, чтобы она имела покой, которого дома нет. Отец своими бесконечными скандалами и попреками совсем извел мать. Жизнь ее дома невыносима. Когда болезнь обострилась, Сденок Слива совсем ошалел от злобы. «На что мне такая жена, которая только и знает, что болеет?» — кричал он, попрекая мать каждой чашкой кофе, каждым куском хлеба. При нем мать не решалась и крошки положить в рот. Антонин не мог терпеть этой бессердечности отца и заступался за мать. Стычки между ним и отцом участились. Ссоры принимали все более и более острый характер. Сденок оскорблял сына в лицо, обзывал его чертовым семенем, бунтарем, анархистом, грозился выгнать из дома. Они во всем были разные. Противоположность политических взглядов давно уже разделила их. В Антонине Сденок видел своего непримиримого врага и пользовался малейшим поводом, чтобы грубо высмеять его убеждения и идеи. И свои издевательства он с каким-то наслаждением перемежал с проклятиями и ругательствами. Определение матери в больницу на долгий срок должно было, казалось бы, несколько сгладить отношения между отцом и сыном. Но получилось наоборот. Сденок наотрез отказался навещать жену, а на замечание Антонина, что это бесчеловечно, закричал: «Паршивый щенок! Скажи спасибо, что я тебя еще здесь терплю!» Антонин в тот же день ушел из дома и больше уже не возвращался. Отца не оказалось дома, он должен был вернуться из поездки поздно вечером. Не зная, что предпринять, Антонин с тяжелым сердцем отправился в деревню. Иржи Мрачек сразу понял, что с его юным другом случилась беда. Он всегда держался того правила, что проявлять любопытство — это значит обнаруживать нечуткость к человеку и дурное воспитание. Но на этот раз он решил пойти против собственных правил и вызвать юношу на откровенность. «Уж очень он на себя сегодня не похож», — подумал Мрачек. «Куда девались его жизнерадостность и веселье? Даже от еды отказался. Не могу же я бросить его в беде. Надо помочь, пока не поздно». Мрачек поднялся на мансарду. Антонин ничком лежал на койке, обхватив голову руками. «Неужели заснул? А если уснул, разбужу». Едва он успел присесть на койку, как Антонин быстро повернулся и лег на бок. Щеки его были мокрыми от слез. Мрачек положил руку на плечо Антонина и спокойно, не повышая голоса, но строго потребовал: «Рассказывай, что случилось. Сейчас же рассказывай все». И Антонин рассказал о том, что отец для него, по сути дела, чужой человек, которого он не видел уже несколько месяцев, и о том, что мать тяжело больна, а ее надо выписывать из больницы, и он не знает, где ее поселить, потому что дома не будет ей никакого покоя. Мрачек слушал этот длинный, сбивчивый, взволнованный рассказ, хмуря выцветшие брови. «Чем больна твоя мать?» «У нее ишиас». «Это еще не так страшно», — сказал Мрачек. «У тебя есть закурить?» Антонин похлопал себя по карманам, папирос у него не оказалось. Мрачек вышел из мансарды, и минут через 10 его шаги снова послышались на лестнице. Антонин был уверен, что Мрачек ходил за сигаретами. Но он обманулся, сигарет Мрачек не принес. «Когда твою мать выгоняют из больницы?» — спросил он, останавливаясь на пороге. «Сегодня», — сказал Антонин со вздохом. — «Вставай. Мы сейчас поедем в Прагу и привезем мать сюда, к нам. У меня в городе есть друг, он даст мне машину». Широко раскрытыми глазами Антонин смотрел на Мрачика, не в силах произнести ни слова. Мог ли он подумать, что Мрачик предложит такой выход? У него и в мыслях этого не было, когда, убитый безвыходностью положения, он рассказывал Мрачику о своем горе. — «Вставай, вставай. Времени у нас немного», — поторапливал его Мрачик. Наконец, придя в себя, Антонин вскочил с кровати и порывисто обнял подполковника. «Спасибо вам, дорогой пан Мрачек, от всего сердца спасибо. Но могу ли я принять такую заботу, ведь мать стеснит вас?» Мрачек легонько отвел его руки. «Прежде чем сказать что-нибудь или сделать, я тщательно взвешиваю все обстоятельства». «Я все понимаю, Ведь я давно знаю вас. Но ведь больной человек всегда обуза. Это с каждым может случиться. Я от этого тоже не застрахован. Если я заболею, ведь ты поможешь мне?» «Я ничего не пожалею для вас», — с чувством произнес Антонин. Собираясь в город, мрачек хотел взять документы, но Антонин его отговорил. В такое время лучше не иметь при себе никаких удостоверений. Мрачек согласился с Антонином, но вместо документов взял пистолет. «Это другое дело. Это надежнее всякого документа», — одобрил Антонин. В больницу они попали уже затемно. Почти все палаты были освобождены, оставались только те больные, у которых не было в городе родственников. Их предстояло разместить по другим лечебницам, за пределами Праги. Антонин застал мать в слезах. Она уже отчаялась дождаться сына и собиралась идти домой пешком. Санитары каждую минуту напоминали, что пора покидать больницу. К утру все палаты должны быть свободны. «Что за спешка?» — спросил мрачек врача. «Распоряжение военных властей. Прошу поторопиться». Антонин помогал матери одеваться. Как и всякий человек на ее месте, измученный долгой болезнью и одиночеством, она была раздражительна, капризна и по всякому поводу начинала плакать. «Почему не принес душегрейку?» — жаловалась она. «Как я доберусь до дома в такой холод?» «Мы поедем на машине», — ответил Антонин. «И не домой поедем, а в деревню». Мать вытерла платком глаза. «Это в какую еще деревню?» Антонин объяснил. Он старался внушить ей, что у подполковника ей будет хорошо. Он и его жена — чудесные люди, и предоставляют ей свой кров на время болезни. Мать опустила руки и испуганными глазами посмотрела на сына. «Нет, ты с ума сошел? Ехать к чужим людям в таком состоянии? Да ты понимаешь, что говоришь?» И она снова залилась слезами, жалуясь на свою судьбу. Отказ матери озадачил Антонина. Он был уверен, что она охотно согласится ехать в деревню, и теперь не знал, как уговорить ее. У койки стояла медицинская сестра и с нетерпением ждала, когда он наконец уведет больную. «Хорошо, ладно, только одевайся скорей», — воскликнул Антонин в полной растерянности. «Мы поедем домой». На улице, увидев чужого человека у машины, мать снова запричитала. «Не мучай ты меня, Антонин, никуда я не поеду. Я хочу родные стены видеть». Вмешался мрачек, но его доводы тоже не помогли. Мать умоляла отвезти ее домой. Она благодарна добрым людям и видит, что они проявляют заботу от чистого сердца, но она хочет домой. Как у людей нехорошо, а дома всегда лучше. «Ну ладно», — согласился Антонин, — «только смотри, не жалуйся потом». У квартиры Сливы Антонин и мрачек позвонили в начале 11-го. Сденок вышел в нательном белье, с газетой в руках, с очками на носу. «А-а-а! Деятель новейшего типа! Оппозиционер!» — воскликнул он, увидев сына. «Чего ради пожаловал?»